Глава 10. Никогда ранее бывать в хижине нашей темной целительницы мне не доводилось, хотя и нужды в том у меня не возникало. Если способности и навыки Кары были мне необходимы в определенный момент, я всегда мог отправить за ней кого-нибудь из гвардейцев. Особого внимания стоило удостоить крупную куполообразную клетку под потолком в дальней части комнаты. Вороны в ней загалдели сразу, как только я переступил порог, но, учитывая особенности целительной магии Кары, а именно их энтропийную природу, поглощение жизненных сил одного существа и передача их другому, судьба каждой из этих птиц была уже предопределена. Без лишних слов темная указала в сторону кушетки, стоящей неподалеку от ее кровати. Тогда я уложил на нее девушку, а сам молча присел за стол, чтобы Кара могла как следует изучить ее раны. Кайрос же уселся напротив меня, подперев подбородок ладонями. Похоже, уходить демон в принципе не торопился. «Странно», — спустя некоторое время задумчиво произнесла целительница. «Впервые вижу нечто подобное. И как так вышло? Откуда взялись эти раны? Или почему я принес ее к тебе посреди ночи в таком виде?» — посчитал я нужным уточнить. «И то, и другое, полагаю, любая информация будет полезной». А пока Кара взялась за обработку ран нашей гостьи и перевязку, я постепенно принялся вводить девушку в курс дела, начиная от визита блондинки в свои покои и заканчивая моими манипуляциями со скверной. Слушали меня сосредоточенно, не перебивая. Гремели склянки, а резкий запах спирта пропитал каждый уголок хижины к тому моменту, когда я посвятил Кару во все детали произошедшего и завершил свой рассказ. «Оборотень, говоришь?» — нарушила девушка тишину, немного погодя, и тихо вздохнула. «Могу предположить, что только благодаря этому она до сих пор держится. Организм человека, даже одаренного, вряд ли сумел бы совладать с подобным. Уровень регенерации не тот. Но даже так сомневаюсь, что тронутые скверные ткани со временем заживут. Либо она вовсе не переживет эту ночь, либо шрамы останутся с ней на всю жизнь. Считай, сама смерть оставила на ней отпечаток. Отпечаток, над которым сила жизни уже не имеет власти». «Твоя сила в том числе?» — спросил я, когда Кара направилась к клетке с воронами. Приоткрыла дверцу, переманила на руки парочку птиц и вернулась к раненой. «Исцеление всего-навсего один из аспектов», — последовал ответ темной. «Редкий, необычный, но также имеющий свои ограничения. Ни один целитель не способен вернуть мертвое к жизни. Отсрочить смерть ради шанса на спасение? Да. Но воскресить? Увы, это против всех законов природы, а они, как известно, нерушимы. Выходит, скверно. Тоже один из аспектов, и тебя нисколько не удивило это? Главный закон природы — это соблюдение баланса. Как свет не способен существовать без тьмы, так и жизни без смерти быть не может. Почему же это должно меня удивлять?» — бросила она в мою сторону многозначительный взгляд. С логикой потомственной шаманки поспорить было сложно, и все же. Невольно мне снова вспомнились слова моего дальнего предка о том, что сестры благоволят нашему роду, потому что теперь эти слова еще сильнее расходились с действительностью. Почему тогда наш род одарили, по сути, аспектом смерти, а не жизни? Те же инквизиторы после инициации при церкви получали контроль над светом в обмен на свой изначальный аспект. А ведь именно свет считался во все времена благословением свыше. Либо я изначально неверно истрактовал заявление своего предка, либо же контроль над скверной был дарован нам ради сохранения баланса? Но почему лишь нам? Что сделали члены моей семьи, чтобы получить подобное? К сожалению, ответить на все эти вопросы я смогу только после того, как узнаю истину о двух сестрах. Существуют ли богини в принципе? Наблюдают ли за нами в этот самый момент? А если ответ на них утвердительный, то что конкретно связывает воинственную старшую и милосердную младшую с родом Морозовых? Запутанная история и крайне сомнительная, с какой стороны ни посмотри. Из мыслей меня выудила Кара, когда присела рядом и принялась осматривать полученные в ходе сражения с оборотнем раны. Я, осознав это, машинально отдернул руку со следами когтей, на что девушка с недовольным лицом вновь притянула ее к себе. «Вроде бы состоявшийся уже мужчина, а в такие моменты, как мальчишка капризный себя ведете», — пожурила меня целительница. «Будто бы помощь получать — это нечто постыдное. Даже если само заживет, от заражения крови и последующей ампутации, знаете ли, никто не застрахован. В том числе и сильные мира сего. Признайтесь, было бы странно, если бы великий и ужасный пожиратель демонов ушел из жизни из-за какого-нибудь сепсиса». «Да, ваши потомки явно такого не оценили бы», — добавил Кайрос, — «если они вообще когда-нибудь появятся на свет». «Эх, мечты, мечты. Бросил на демона предостерегающий взгляд. Вот только от внимания Кары нашу игру в гляделки скрыть не удалось. «И что говорит?» — с улыбкой поинтересовалась девушка, обрабатывая царапины. «Поди, не меньше моего о здоровье вашем печется. Скорее, о собственном благополучии. Ведь если я погибну, не обзаведясь наследниками, на этом оборвется и его существование». «А ваше светлейшество та еще кры...» «Тот еще нехороший человек получается», — скривил Кайрос губы. «Хлебом не корми, дай только ближнего своего оболгать». «Благородно, ничего не скажешь». «Значит, Кайрос — потомственный демон?» — украдкой глянула Кара на пустой стул. «Именно таким он для нее и выглядел. Демон, переходящий из поколения в поколение». «От одного главы рода Морозовых к другому, если быть точным», — подсказал я, с того момента, как был подписан контракт и по сей день. «И перешел он к вам сразу после того, как ваш отец...» «Нет», — мотнул головой, — «с наступлением совершеннолетия, после того, как я вернулся домой из столицы». «Тогда представляю ваше удивление, когда вам впервые удалось пообщаться с глазу на глаз. Учитывая тот факт, что встретил он меня наутро в постели, приятного в этой встрече было мало. Все же в своей постели молодому человеку хочется видеть нечто отличное от зубастого демона». «В случае вашего светлейшества лишь себя самого», — добавил Кайрос. «Постепенно мы разговорились на тему моего рогатого наставника так активно, что царившее в хижине напряжение стремительно пошло на убыль. Кара задавала наводящие вопросы, ну а я с готовностью отвечал ей, испытывая при этом странное, ни с чем не сравнимое волнение. Наверное, потому что ни с кем, кроме нее, поделиться столь сакральными вещами прежде не мог. Все это время само существование Кайроса в моей жизни воспринималось чем-то настолько личным, что я и помыслить не способен был о том, как однажды так легко и непринужденно буду вести о нем беседу с кем-либо. Я даже позволил Каре изучить татуировку на правой руке. Те витиеватые отметины, которые остались на моей коже после обряда инициации и чутко отзывались на любые манипуляции со скверной. Впрочем, ничего нового Ване девушка сказать мне не смогла, кроме того, что по своей функции татуировка больше всего напоминала магическую печать. Но ее свойства для целительницы были неизвестны. Периодически темная отвлекалась на свою пациентку, считывала ее ауру, прислушивалась к биению сердца, проверяла, не распространяется ли скверна на соседние участки тела. Но состояние девушки-оборотня оставалось стабильным, без изменений, благо что не ухудшалось со временем. Ну а беседа о выкрутасах Кайроса продолжалась, причем сам демон внимал ей с удовольствием, вставляя редкие комментарии. В какой-то момент Кара, поднявшись из-за стола, направилась не к койке, а к шкафчикам в противоположной части хижины. Недолго покопавшись в них, вернулась она уже с прямоугольной доской, которую расположила по центру стола. «Что это?» — недовольно покосился я на эту диковину. «Узнала как-то у приезжего в деревню торговца о неких спиритических досках для общения с духами. На Западе они пользуются большой популярностью, вот и я решила такой обзавестись. Это самодельная», — пояснила девушка и провела кончиками пальцев по вырезанным на доске буквам. «С тех пор, как изготовила ее, ни один дух так и не соизволил со мной пообщаться». «Но что, если с помощью нее мне удастся», — подняла она глаза на пустой стул, стоящий по ту сторону стола, — «поговорить с Кайросом напрямую?» В отличие от меня, демон был настроен довольно оптимистично. «Тогда чего же мы ждем?» — тут же воскликнул он, не веря своему счастью. «Пусть запускает шарманку, проверим же ее работоспособность на практике, а!» Однако меня вдруг посетила одна неприятная мысль. Предположим, что доска сработает как надо, и Кара получит возможность общаться с Кайросом напрямую. Без посредника и, следовательно, без цензора в моем лице. Я-то давно уже привык к его бесцеремонным высказываниям, временами неприличным до крайности, но каково будет девушке выслушивать все это непотребство в чистом виде? Может, оно того не стоило вовсе? Но пока я размышлял, эти двое уже смогли испеться без моей помощи. Здесь цифры от 0 до 9. Вкратчиво разъясняла Кара принцип работы с доской для демона, а тот с деловым видом кивал ей. «Все буквы алфавита от А до Я, а еще отдельные варианты для односложных ответов, таких как «да» и «нет». В моих руках будет вот эта планшетка с дырочкой». Помахала она перед его лицом, вырезанной из дерева деревяшкой каплевидной формы. «Она сама должна перемещаться к нужным символам, складывать из них слова и фразы, которые ты произнесешь. Принцип понятен». «Как по мне, если вещь рабочая, то объяснять ему все это было без надобности», — пробурчал я, подперев щеку кулаком. «Это на всякий случай», — шикнула на меня Кара и с воодушевленным видом опустила планшетку на доску. «Ну что, начинаем?» Как я могу отказаться от подобного развлечения?» С не менее воодушевленным видом подался Кайрос вперед. «Итак...» Хорошенько откашлялся он, а затем встал во весь рост, выкатил грудь колесом и начал проникновенным тоном. «Кайрос, из древнейшего рода Белитов, некогда достопочтенный лорд 13 уровня бездны и почтенный член Совета Инферно, приветствует тебя, Кара!» И тишина. Все потому, что планшетка так и осталась стоять на месте. Уголки моих губ при этом напротив медленно поползли вверх. Пожалуй, развлечение нам и впрямь предстояло, что надо. Хотя бы потому, что попыток после первой неудачи Кайрос не оставил. Снова откашлялся демон. «Кайрос из древнейшего рода Белитов!» Чуть медленнее произнес он и сделал небольшую паузу, покосившись на доску. Но нет, опять разочарование. Планшетка не сдвинулась ни на йоту. «Что? Не получается?» — повернулась ко мне Кара, почувствовав неладное. А заметив мою реакцию на происходящее, только убедилась в своих подозрениях. «Кайрос!» — на этот раз склонился рогатый над самой доской, активно проговаривая и жестикулируя. «Кайрос! Вот же дурная приблуда! Глухая там, что ли?» Зря я, выходит, переживал. Все же нас с Кайросом связывал договор на крови, подчиняющийся определенным законам, и какая-то бесполезная деревяшка попросту не смогла бы. «Жопа!» В расстроенных чувствах уже вовсю изгалялся рогатый. «Же!» Тут планшетка внезапно пришла в движение, сдвинулась на озвученную демоном букву, и мы с Карой бегло переглянулись. «О!» Теперь сдвинулась и на вторую букву. Вот только сам виновник торжества на доску уже не смотрел, обиженно таращился в стену. «П». Щекотливый момент, поскольку третья буква была представлена на всеобщее обозрение. «Кайрос, молчи». Процедил я сквозь зубы, метнув в некогда достопочтенного лорда и почетного члена Совета Инферно уничтожающий взгляд. «А-а-а-а!» С выражением выдохнул он, ну а планшетка успешно завершила на. Глаза Кары прямо-таки сияли от восторга. Мне же оставалось только хлопнуть по лбу ладонью и медленно провести ею по лицу. Вот почему первое впечатление о себе испортил Кайрос, а стыдно за него от чего-то мне самому. Немного погодя, демон все же осознал свою ошибку. По нашей с девушкой реакции, не иначе. Однако стоит ли добавить уточнение, что произошедшее его нисколько не смутило? «Это стыд», — боялся Кайроса, но никак не наоборот. «Зато эффектно», — весело подмигнул мне рогатый, а после принялся размышлять вслух. «Получается, дивная доска работает только если я произношу слово по буквам. Запарно как-то, не находите? А если я решу продекламировать один из своих стихов или же прозу, сколько суток на это может уйти? Или же недель?» «Ну, в теории». «Только попробуй», — глянул на него из-под лобья. «Хоть одну из своих похабных частушек». «Так Кайрос еще и частушки знает», — оживилась темная пуще прежнего. «Демонский народный фольклор должно быть очень увлекательный». «Эх, сам же себя закапываю». Но надсадный кашель, раздавшийся позади нас с Карой, в мгновение ока развеял непринужденную атмосферу, которая царила в хижине до настоящего момента. Пожалуй, внезапное пробуждение девушки-оборотня из нас троих расстроило только Кайроса. Ведь добрую половину ночи демон купался в лучах славы, выслушивая истории о себе любимом, а тут подумать только, какая-то безымянная тварь из бреши вновь перетянула на себя все внимание. По крайней мере, именно это я прочитал по его скривившейся физиономии и оттопыренной нижней губе. «Только не делай резких движений», — предупредила темная целительница свою пациентку и мягко надавила на ее плечи, как только та предприняла попытку встать с кушетки. «Если кровотечение снова откроется, хуже сделаешь лишь себе самой». «Почему так больно?» Это было первое, что произнесла наша гостья, придя в себя, но стоило ей увидеть меня тенью стоящего за спиной Кары, как в тот же миг глаза ее расширились, и она резко дернулась в сторону. «Ты?» — прошипела девчонка. «Что? Что ты сделал со мной? Добить явился?» «Его светлейшество принес тебя ко мне, чтобы я смогла обработать твои раны», — спокойным тоном сообщила ей целительница. «Он ни в коем случае не желает тебе зла». «Ну да, конечно». Фыркнула блондинка. «Надо же, такая маленькая на вид, а столько в ней злости, прямо через край плещется». «Если бы хотел тебя добить, сделал бы это раньше», — в свою очередь добавил я, глядя в ее перекошенное от гнева с примесью страха лицо. «Так что не рыпайся и дай Каре возможность сделать свою работу». «В таком случае мог бы просто продать мне пропуск за 5 рублей. Или тебе самому понравилось нести меня сюда в таком виде?» Дернула она за край моей сорочки, под которой лежала, и губы этой чертовки растянулись в хищной улыбке. «Интересно, как долго ты путь растягивал, чтобы насмотреться вдоволь?» «Эх, да если бы!» — мечтательно вздохнул Кайрос где-то позади. «Слишком уж дешевая манипуляция, тебе так не кажется?» Казался я абсолютно невозмутимым, но на деле эта девчонка испытывала мое терпение похлеще многих. «И все ради того, чтобы я, наконец, продал тебе пропуск в бездну и отправил во свояси? Но на мне это не сработает. Даже не пытайся». «И кусать руку, которая тебя накормила, тоже не советую, потому что если снова попробуешь провернуть подобное, сдерживаться я уже не стану». Ответом мне вновь послужило утробное рычание, так что, похоже, внятных объяснений я от нее сегодня уже не добьюсь. Когда будет готова поговорить со мной нормально, оповестишь. Напоследок бросил Каре. «Но и сама бдительности не ослабляй. Даже в таком состоянии она может представлять угрозу». «Хорошо». Кивнула мне темная, и только после этого я покинул хижину. Не хотелось портить себе настроение еще сильнее. Когда вернулся в поместье и распахнул двери своих покоев, обнаружил дремлющую на постели Алису. Сестрица сопела, приобняв подушку и свесив с края кровати обе ноги. Видимо, так переживала из-за увиденного, что решила дождаться меня прямо здесь и ненароком уснула. Неудивительно, ведь за окном уже начинало светать. Усевшись рядом, опустил руку на голову Алисы и с усталой улыбкой потрепал по платиновым волосам. А стоило ли теперь вообще ложиться?